Глава 15. Шестерка кубков. Аврора. Эта ночь была безумной. Еще на заливе Аврора распрощалась с остатками алкоголя в крови, когда Адам бодро направил коня в воду. Одежда вымокла, но она уже не обращала внимания на такие мелочи. Дальше все было как в тумане, но не из-за выпивки. Они скакали по темной воде, и легкий морской запах преследовал Аврору еще неделю после. Потом Адам повернул к городу, и белый конь гордо вышагивал по тротуару, забавляя и ввергая в шок редких встречных прохожих. Люциан шутливо кланялся им и смеялся вслед самым остроумным высказыванием. Аврора чувствовала, что сама входит в раж, и иногда ударяла по спине новому знакомому и кричала: «Извозчик, гони эту суку скорее!» В ответ Адам кричал: «Милздары, не пощадите, мы и так мчим на всех парах!» И бодрой рысью они скакали по почти пустому шоссе, распугивая запоздавшие машины. Когда конь достиг огромного кладбища, Адам бодро махнул через ограду, прищелкнул рукой, и их кожа слегка заблестела в тусклом свете редких фонарей. С победным «И-я!» они носились по узким тропинкам, пока из будки не выскочил сторож. Трясущимися руками он доставал телефон, когда со зловещим хохотом Адам направился в его сторону, завывая в лучших традициях хоррор-фильмов. Сторож не выдержал и ринулся в ближайшие кусты, бросив телефон прямо на дорогу. Аврора смеялась, как сумасшедшая, когда они вернулись на шоссе. «Так и рождаются городские легенды!» — крикнул за плечо дилер. «Ладно, моя отбитая жопа того стоит!» Улыбнулась она в ответ. И как по заказу, с соседней улицы показались еще два всадника в полицейской форме. Тут же раздались предупредительный свист и настойчивый приказ остановиться. «К утру ты совсем перестанешь ее чувствовать. Держись крепче, красотка!» Адам повернулся к стражам порядка, ненадолго отпустил поводья и обеими руками показал им средние пальцы. «Догони сначала!» Он снова смеялся, а лошадь, казалось, уже летела над серой землей. По крайней мере, Аврора не чувствовала ударов подков об асфальт, но вцепилась в спутника мертвой хваткой. Это было страшно и завораживающе одновременно. Конечно, полиция не могла за ними угнаться. Ветер свистел в ушах, будто пули в дешевом вестерне. В считанные минуты они уже горцевали в белых огнях сходящегося моста. А потом Адам начал брать дистанцию для нового разгона. «Ты же не собираешься прыгать через реку?» «Кто знает?» «Ладно, Адам, ты не душный, а то!» И он вновь ударил по бокам белоснежного коня. Мгновение, и они уже несутся навстречу мосту, подсвеченному огнями, как взлетная полоса. Еще мгновение, прыжок, и под ними распахивает врата пропасть с бурными черными волнами где-то далеко внизу. Сердце бешено заходится, грозя остановиться от слишком большой порции адреналина в крови. Аврора не выдерживает и закрывает глаза. Но туман внутри развеивается, когда копыта бодро цокают по другую сторону реки. «Выдыхай», — засмеялся Адам, притормаживая. «Это не настоящая лошадь?» «Да кто же ее знает?» Когда рассвет забрезжил тонкой белесой полоской за крышами домов, они уже ехали по проспекту. Напоследок Адам зарулил в закусочную, заказав еду, но так и не спешившись. Усталый кассир никак не отреагировал на необычных клиентов и будничным тоном пожелал хорошей ночи. В центре города в темноте можно встретить и не такое шоу. С огромным шуршащим пакетом он доехал до нужного дома, не спрашивая адрес. Спешился сам. Потом помог слезть Авроре. «Ладно, ты умеешь погулять», — с улыбкой признала Аврора, разминая натертые ноги. О том, что с ними будет завтра, она старалась не думать. «А я еще не закончил», — он многозначительно посмотрел на пакет с фастфудом. Не думаешь же ты, что я буду есть эту дрянь один? Я бы купил чего-то нормального». Он слегка скривился на последнем слове. «Себе нормального, а мне и эта дрянь сойдет». На самом деле Аврора голодными глазами пожирала вожделенный пакет с бургерами. «Все подростки обожают это. Разве нет?» «Нет». Из чувства противоречия фыркнула Аврора и с трудом отвела глаза от еды. Но Адам проигнорировал ее маленький бунт. «Идем есть». Он сказал это так буднично, так лаконично продолжил ночь, будто сам бывал в ее квартире не реже, чем хозяйка. Смешно сказать, но Аврора просто не нашла повода отказать. Сотни логичных и очевидных причин вылетели из ее головы в тот момент, когда он похлопал лошадь по крупу и сделал первый шаг к подъезду. Она просто пошла следом. «А лошадь? Пойдет домой сама». Диллер распахнул дверь без ключа и кодов. Первым поднялся на нужный этаж и застыл у двери. Не было сомнений, что он сделал это из вежливости. Ему бы не составило труда и в квартиру первым войти, по-хозяйски. Про себя Аврора усмехнулась и не стала упоминать Стешу. Пусть сюрприз будет. Но внутрь она вошла первой, на всякий случай. «Воу!» — протянул Адам, поморщив нос. «Ты вообще живешь здесь? Уборка не твое хобби?» «Напросился ко мне домой. Сам виноват». Она скинула плащ и повесила на пустую вешалку. Единственное место в прихожей, не заваленное вещами. Вообще-то, большая их часть осталась еще от бабушки. И Аврора не выкидывала их только потому, что Степан любил хлам. А она потакала своему незримому соседу, хоть в чем-то оставляя привычный духу комфорт. В квартире было темно, тихо и действительно слишком затхло, будто окна не распахивали года два, не меньше. Других признаков своего присутствия сосед не выдавал. Видимо, приглядывался, не так часто сюда забредали гости. Все еще морщась, Адам скинул куртку, пристально оглядел вешалку, но решился повесить ее туда. «Мог бы к себе позвать, привереда!» «А у меня нет дома», — равнодушно бросил он, влезая в старые поношенные тапки, выуженные им из огромной кучи при входе. Он так потешно в них смотрелся. Отглаженная рубашка с бабочкой, брюки с идеальной полосой в центре и рваные тапки, что Аврора все-таки хихикнула. «Это как? Не люблю ночевать в одном и том же месте, когда к моим услугам лучшие гостиницы и апартаменты города. Новый вид из окна приятно бодрит по утрам». «Лучшие гостиницы и апартаменты. Ну, добро пожаловать». Она прошла в единственную комнату и распахнула тяжелые шторы. Розовое рассветное сияние разбилось вокруг, сгладив застывшие в углах тени. Сгладив, но не убрав. Адам сделал пару шагов и вдруг застыл, а тень в дальнем углу приковала его взгляд к себе. Рука диллера дернулась вверх, но тут же безвольно повисла. Вторая рука даже не успела сделать попытку. На лице отразилось сначала удивление, потом нотки гнева, которые тут же потонули в океане отчаяния. Ноги гостя подкосились, и он плавно опустился на пыльный ковер, уже не заботясь о чистоте своей одежды. Взгляд, который успела поймать Аврора, был настолько пустой, почти мертвый, что в первую минуту она сама оторопела. Такой реакции диллера она совсем не ожидала. И ощущение безысходного горя затопило весь дом. Чужого горя. Но легче от этого не становилось. Авроре казалось, будто это ее грудь пылает огнем, ее сердце разорвано на тысячи клочков, затерявшихся по всему миру. И это она вечно мечется, пытаясь удержать в руках неудержимое, что-то тонкое и хрупкое, вечно скользящее сквозь пальцы. Будто это она готова обойти весь свет, побывать в каждом потаенном уголке, лишь бы облегчить эту страшную боль и найти лекарство или забвение. «Стеша, уймись немедленно!» — грозно шикнула она в угол, наконец-то взяв себя в руки. Но тут Люциан сам щелкнул пальцами и злобно рыкнул. «Кыш!» Тень в углу растаяла, и Аврора услышала, как ее сосед что-то злобно пробурчал уже из кухни, но возвращаться не рискнул. Тем временем Адам так и сидел на полу, не пытаясь подняться. «Ты... как?» Аврора легонько тронула его за плечо. «Извини, я не ожидала такой мощной атаки. Хотела просто пошутить. Адам?» «Да». Он вынырнул из глубокого забытья, и глаза потихоньку возвращали осмысленное выражение. Казалось, что они даже цвет потеряли, и сейчас яркая зелень возвращалась в радужку слишком медленно, пока больше напоминая болото, чем свежую траву, как прежде. «Ты как?» Уже настойчивее Аврора потрясла за плечо. «Предупреждать нужно о таких соседях», — выдохнул он и, наконец, поднялся. «Какого хрена эта штука вообще делает дома у экзорцистки?» Сувенир с одного старого заказа. Она неловко развела руками. Вроде извиняться было не за что. Дилер сам нарвался своим нахальством. Но в глубине души ей было жутко некомфортно, будто не просто залезла в чужую голову, а подсмотрела самое интимное. «А ты действительно это испытываешь?» «Испытал однажды. Не смотри на меня так грустно, я смог справиться, как видишь. Просто напоминание о тех днях — не лучшее, что ты могла мне предложить». Он без всякого стеснения опустился на незаправленную кровать. «Но теперь придется меня отпаивать». «У меня нет алкоголя дома». «Я не пью, помнишь? Какао подойдет». «Какао?» — недоверчиво переспросила Аврора. «Лошадь, шальной блеск в глазах. А теперь какао?» «Нет, этот дилер очень странный». «А что тебя так удивляет?» «Я люблю сладкое». Улыбка вернулась на его лицо, как будто не он минуту назад загибался от адской боли. «Прелесть быть дилером. Оно больше не портит мою фигуру». Адам отвел руки назад, облокотился на ладони, и светло-пшеничные волосы рассыпались по плечам и спине. Он выжидающе уставился на хозяйку дома. «У тебя ведь есть какао?» Как ни странно, какао у нее действительно было, но только стешено. Он тоже был заядлым сладкоежкой. Пожалуй, именно сладкие подачки и удерживали его здесь гораздо сильнее, чем всякие заклятия и привязи, что бы он по этому поводу ни говорил. Воровать из магазинов Степан не мог. А где он еще встретит человека, который согласится добровольно таскать ему ништяки? Что ж, после такой теплой встречи гостя соседу придется поделиться. И Аврора ушла на кухню с неясной тревогой внутри. На ее кровати развалился дилер. К сожалению, не тот, которого она бы хотела там видеть. Хотя и этот был чертовски красив. Их что, специально набирают с модельной внешностью? Во всех сказках дьявол магнетически привлекателен. Но если красота Криса была мрачной, суровой, она бы даже сказала воинственной, то Адам был каноническим лицом с обложки Vogue. Четкие скулы, удлиненное лицо — идеальный изгиб губ, большие зеленеющие глаза, длинные волосы. Бабочка, которую он нацепил к рубашке сегодня, лаконично дополняла образ, хоть прямо с коня на модный фотосет. Она разбавила какао молоком из собственных запасов, скорее по инерции, чем из желания угодить, и почти бегом ринулась назад в комнату. Там Адам уже заправил кровать. Подумать только. С кроватью такого не случалось уже несколько месяцев. Она даже выглядеть стала больше и опрятнее, что ли. И за отсутствием нормального стола разложил на ней шикарный обед на двоих. 6 бургеров разной высоты и большую пачку наггетсов. Пахло все до одури аппетитно. «Засчитаешь за романтический ужин? Извини, но жечь свечи в твоем клоповнике я не рискну». Клоповники романтика в одном предложении. Да ты мастер совмещать несовместимое. Романтика и бургеры — вот что воистину несовместимо. Однако 21 век справляется. Он отобрал кружку с какао, прикрыл глаза и сделал большой обжигающий глоток. «Спасибо. Это достаточная плата за лошадку и чудесную ночь? Или ты не уйдешь просто так? А разве ты хочешь, чтобы я ушел?» Он поднял искренне удивленный взгляд, и Аврора впервые задумалась. «А хочет ли? Почему ты хочешь остаться? Честно, мне показалось, что ты... не по этой части. Ты внимательная», — мягко улыбнулся Адам. «Но я хотел сделать исключение ради тебя. Рискнуть на эксперимент, так сказать». «Почему?» Теперь пришел черед Авроры удивляться. «Ты интересная, даже очень. И красивая. И вообще, мне понравилось. Разве тебе нужны какие-то причины, чтобы развлечься?» «Красивая? Ты издеваешься?» «Нет». Лицо дилера вытянулось абсолютно искренне. «Ты не считаешь себя красивой?» «Как странно». «А вот ты невнимательный». Она вздохнула и тщательно убрала спутанные волосы назад, полностью открывая лицо. На Люциана это не произвело абсолютно никакого эффекта, будто ничего не изменилось. Поэтому Аврора улыбнулась, до боли растягивая изувеченную кожу. «Шрам!» «Ну и что?» Он будто и правда не понимал. «Шрам на всю рожу!» Чуть не крикнула Аврора, чувствуя накатывающую обиду. Одно дело, когда шрам кроил и портил ее жизнь. К этому она почти привыкла за 12 лет. И совершенно другое, когда его в упор не замечали. Казалось, это обесценивало все ее прошлые страдания. «Бывает», — дилер пожал плечами. «Что бы тебе ни казалось, но окружающим нет до него дела». «Ага, я и вижу, как им нет дела. В каждом взгляде с отвращением я читаю, как им наплевать». «Аврора, мимо проходящие люди всегда найдут, за что зацепиться взглядом. Будь ты огромным бегемотом, девушкой со шрамом или абсолютно обычным лицом. Не так заправленная рубашка, криво застегнутая куртка, жирная жопа. Им наплевать, за что цепляться, потому что через секунду они пройдут мимо и выкинут твой образ из головы. Хотя некоторые и на улицу выходят, как в цирк, поискать уродцев. Тогда под эту категорию подпадают все встреченные, если это не зеркальное их отражение. Обычно эти несчастные бегут от собственных шрамов, поэтому ищут их у прохожих. Нормальным же людям совершенно наплевать, поверь мне». Она не поверила, конечно. Слова — это одно. Слова могут отражать любую фантазию. А постоянные взгляды, которые она почти привыкла ловить на своем лице — вот это настоящая реальность, с которой ей приходится бороться ежедневно. «Шрамы, шрамы!» — вдруг процедил Адам и сорвал свою бабочку. А потом рывком расстегнул рубаху до пояса, поднял голову, растянул кривую ухмылку и подставил грудь рассветным лучам из окна. Лучи заиграли на десятки шрамов, рассекавших его торс в разных местах. Первой в глаза бросалась жирная линия, пересекавшая шею. Несколько рваных, криво зашитых ран на животе. Ровные параллельные полосы на ребрах и множество мелких, не так сильно выделявшихся на гладкой белой коже. «Моя человеческая жизнь была короткой и очень насыщенной», — весело усмехнулся он. «Ну как, я стал менее красивым в твоих глазах?» Но вместо отвращения Аврора ощутила странный трепет. Утренний свет окутывал истерзанное тело, в котором, несмотря на все былые увечья, бурлила такая неутолимая жажда жизни и искрометного веселья, что происходящее больше напоминало волшебство, чем печальное откровение. Именно волшебство, выстроенное его волей, его силой и его легкостью. Улыбка на лице Адама будто говорила, что все вокруг — суета-сует. Главное — живи. «Ты ведь дилер. Ты мог бы убрать их за мгновение». «Мог бы, но не стал. Это моя память, и я не согласен от нее отказываться». Аврора сама не заметила, как ее рука потянулась вперед. Ненадолго замерла над грудью и все же решилась потрогать толстый шрам на шее. «Так ты погиб? Тебе перерезали горло?» — почему-то тихо спросила она. «О, нет. В тот раз мне дико повезло. Нож затронул только кожу, а рядом был хороший врач. Его улыбка приобрела нежные ноты. «Тогда как?» «Кристоф меня сжег», — безмятежно ответил Адам. «Что? Крис?» «Ну да, господин инквизитор отправил меня на костер, как колдуна». Неуловимая магия утра поблекла. «За что?» «Я был колдуном, пока не умер. Меня подставили и сдали в лапы инквизиции. Как видишь, шрамы от костра я решил не оставлять. Когда я вернулся, я раздал все долги и закрыл эту историю». «Крис...» «Аврора, как ты себе представляешь 16 век? Это были не самые легкие времена для ведьм. Да, пожалуй, вообще для всех. И Кристоф был нашим страшным кошмаром. Смешно, правда? Сначала сжигал ведьм, а после смерти научился идти с ними на компромисс». Адам рассмеялся. «Это долгая, невеселая история, и я не хочу портить такое чудесное утро рассказом о нашем славном друге». Аврора оглядела остатки роскошного ужина-завтрака и поняла, что кусок в горло больше не полезет. Диллер без слов уловил ее настрой, сгреб бургеры назад в пакет и отставил на тумбочку. «Ты совсем загрустила». Крис не рассказывал про свою человеческую жизнь. Как-то раз упомянул про инквизицию, но я почему-то не думала, что, встретимся мы на 500 лет раньше, он бы сжег меня, а не спасал. «И ни единым мускулом бы не повел, поверь мне. Холодная, решительная скала, увешанная крестами». Адам поморщился, но злости в его тоне не читалось. «А он тебя спас?» «Мать и отчим работали в паре хорошо, ровно до тех пор, пока работа не пришла к ним на дом. Погибли они так же слаженно, как и работали. Но перед смертью мать успела набрать номер Криса в записной книжке. Он появился очень быстро. К тому моменту тварь еще не успела разделать меня полностью». Она говорила обрывочно и без эмоций, с большими паузами. Как всегда, Аврора старалась не вдаваться в воспоминания, давно покрывшиеся пылью. И, как она хотела надеяться, мало значившие для ее жизни сейчас. «Мне было 5. «Неприятно». Адам кивнул, но не допустил в голос жалость и сочувствие, которых так боялась Аврора. И в благодарность она хмыкнула, подтянув под себя ноги на кровать. «А твой отец?» «Я его никогда не встречала. Видимо, ему неинтересно вариться во всей этой экзорцистике. Вот и сбежал, пока не втянули. Не вписался в семейку». «Я потерял своих в бойне в 9», — после короткой паузы сказал Адам. «Вообще всех?» «Ага». Удивительная безмятежность вернулась в тон Диллера. Он по-хозяйски развалился на кровати, так и не застегнув рубашку, отчего взгляд Авроры постоянно возвращался к шрамам на подтянутом торсе. Она снова захотела пройтись по ним рукой, но сдержала себя. Адам поднял мечтательный взгляд к потолку и продолжил. «Дома у меня тоже не осталось. Его спалили, как и всю деревню. И я долго скитался по окраинам, побирался, выискивал объедки. Была зима, и очень хотелось есть». «Как ты не замерз?» «Я был магом огня», — хихикнул Диллер. «Огня? Это не ты ли спалил свой дом?» «Все изменилось, когда народ огня развязал войну», — рассмеялся Люциан, цитируя «Аватара», легенду об Аанге. «Нет, конечно. Я рос в набожной семье и понятия не имел о магии, пока не остался один. Дар был слабым, но выживать мне здорово помогал. Я показывал фокусы детишкам за хлеб, пока года через 2 не добрался до Парижа. А там началась совсем другая жизнь». «Каким он был тогда?» «Париж? Шумный, вонючий, огромный, сверкающий. В целом, предел мечтаний подростка из глуши. Думаю, я был счастлив там больше, чем где-либо». «Твои шрамы не рассказывают о счастливой жизни». Она все-таки дотянулась до ровных полос на ребрах. «А, это ерунда. Поначалу я много воровал, чтобы выжить. Поверь мне, лучше розги, чем отрубленная рука. Считай, мне очень везло. Меня редко ловили, пока я случайно не обворовал цирковую труппу. Он перелег поближе к Авроре, удобно устроив голову на ее коленях. И как довольный, сытый кот закрыл глаза от удовольствия, позволяя руке Авроры изучать свое наглядное прошлое. Какой шрам оставили они? Если только на сердце. Вместо наказания я получил работу мечты. Акробатом? — усмехнулась экзорцистка. Факиром, — гордо поправил ее Адам. Я был прекрасным факиром много лет. Мы колесили по всей Европе. А это... Рука Авроры добралась до горла. Вышло очень глупо. Подворотня, толпа пьяных солдат и всего-то скудный мешочек медиков. Меня выкинули истекать кровью под колеса аристократской кареты. И снова немыслимая нежность отразилась не только в словах, но и на лице Адама. Но моя фортуна не знала поражений, и за тот день я благодарил высшие силы всю оставшуюся жизнь, потому что карета успела затормозить, а аристократ оказался врачом. Хорошим врачом, насколько это было возможно в те темные времена. С тех пор Андре латал меня не раз. Я очень любил влипать в передряги. Он надолго замолчал, улыбаясь своим мыслям. «Аристократ лечил нищего факира? Где ты взял столько денег?» «Я был ему дорог», — просто ответил Адам. Но не сразу оценил это. Вел себя как глупый подросток. Сбегал в свой цирк, снова влипал в неприятности, а он неизменно меня спасал и никогда ничего не требовал взамен. Вот только его окружение не было в восторге от меня. В конце концов, они издали меня Кристофу. В наступившей тишине Авроре казалось, что она явственно слышит, как трепетно щемит сердце дилера, развалившегося на ее кровати. Рука жила своей жизнью, скользнув его волосы, и потерялась в пшеничной копне. Когда я умер, передо мной стал выбор — отправиться дальше или стать дилером. Я согласился при условии, что мне вернут мою жизнь, что я смогу прожить с Андре до его старости, смогу защитить его и быть всегда рядом, больше ничего не опасаясь. Ты не пожалел? Знаешь, чем хорошо быть дилером? Говорят, человек жив, пока о нем помнят. Я помню каждую минуту, каждое мгновение, что провел с ним. И пока жив я, жив и Андре. А те люди, которые сдали тебе инквизиции? Я отомстил им всем. Мое счастье, что Андре смог меня простить. Это было очень трудное решение для него. Он был таким добрым. Но мое обаяние победило, — хмыкнул Адам. Шучу, конечно. Всем отомстил? Даже Крису? Это я убил его. Серьезно? Ну да. Так что в какой-то мере мы квиты с господином Инквизитором. Вот уж чего я никак не ожидал, что он тоже вернется дилером. А почему с тобой не вернулся Андре? Я бы никогда не пожелал ему такой участи. Как я говорил, он был слишком добр. Не для нашей работы. Скучаешь по нему? Он всегда со мной. Адам распахнул глаза и повернулся к Авроре. Ты любила когда-нибудь? Не знаю. Слова вырвались вперед мыслей. Аврора вспомнила неловкий вечер с Крисом в пристанище, весь ворох неясных чувств, обуревавших ее годами. Была ли это любовь? Вывод напрашивался сам. Наверное, нет. Тогда попробуй как-нибудь. Это лучшее, что есть в нашем грешном мире. Он перехватил ее руку и поднес к губам. Еще секс. Вдруг задорно улыбнулся Адам. Секс тоже прекрасен. Его губы коснулись ее пальцев, медленно поднялись к изгибу руки, потом к предплечью. Волна напряжения, копившаяся внутри, захлестнула Аврору с головой, и сопротивляться ей уже не было никаких сил. Она откинулась на подушки, и пшеничная копна заслонила весь остальной мир. Лишь редкие лучи восходящего солнца пробивались сквозь прикрытые веки. Глава без номера. Пустая карта. Шанс поменять мир дается не каждому. И далеко не каждый сможет потянуть столь тяжелую ношу. Непосильную ношу для обычных людей, по его мнению. А этот насквозь прогнивший, лицемерный, грязный мир заслуживал второй шанс. За все прекрасное, что было в нем создано, за каждый чистый порыв, родившийся посреди беспросветного дерьма, за каждую чистую душу, что варится в этом адском котле. За них он готов бороться, пока есть силы. А если силы кончатся, он соберет себя из пепла и восстанет вновь, потому что лишь в пламени рождаются истина и тот самый шанс, который так необходим этому миру. И он разожжет пламя во имя всех, кто этого заслужил. Вот только девчонка. Девчонка, которая так не кстати попалась на его пути, в планы не входила. Теперь придется действовать медленнее, аккуратнее. Почему-то он не хотел ее упускать. Не только из-за потенциала, несомненно, доступного ей. Но прежде чем без сожаления стереть и ее тоже, он должен хотя бы попытаться использовать. Нет, использовать не то слово. Открыть глаза. Убедить. Он ступал по проспекту, и под его шагами рождались тени. Тени, которые ползли по городу, вплетаясь в паутину. Вскоре она станет самой тканью бытия. Он вплетал туда жар, струящийся по его венам. Вплетал все мимолетные видения и сюжеты, которые выкидывал агонизирующий город. Вплетал собственную боль и чужую радость. Скорбь, отчаяние и эйфорию. И ярче всех пылавшую надежду, путеводную звезду этого мира, его единственный шанс. И последнюю нить он вплетал особенно нежно. Эта нить была для Авроры.